Глава 17. Чужой корабль пришлось разгрузить полностью, с него сняли весла и якоря, срубили мачту. Но все равно спустить его на воду оказалось очень сложно, на это ушел целый день. Меркантильный Млиш заикнулся было, что его следует вновь загрузить и отогнать на один из ближайших островов. Вряд ли судно найдут ваксы. Судя по всему, они покинули края вблизи переката, иначе бы путешественники встретили их следы. Но Олег даже не стал это обсуждать. Он рвался вперед и готов был бросить все товары, лишь бы побыстрее достичь острова. Надо сказать, большая часть команды его всецело поддерживала, разделяя опасения по поводу хайтов. Люди вкалывали как проклятые, не жалея себя. Уже два человека лежали в трюме. Один мучился от сильного воспаления легких. Второй поломал ногу, нечаянно поставив ее под каток. Погода улучшилась, дождь шел 2-3 раза в день, в остальное время было пасмурно, но вполне терпимо. Влажность снижалась, впервые за 20 дней люди смогли работать в относительно сухой одежде. На спуск арго ушел еще один день, отплывать на ночь глядя не стали, такая спешка до добра не доводит. Поддавшись уговорам Млиша, Олег приказал хорошо закрепить второй корабль на якорях. Если все будет нормально, сюда можно будет вернуться с дополнительными гребцами, отбуксировать его к острову до зимы. Оставалось надеяться, что сюда не доберутся ваксы. Те быстро утащат все, что возможно, а судно сожгут. Но если попытаться прихватить его с собой, то обратная дорога займет слишком много времени. Ранним утром еще до рассвета отправились в обратный путь. Для ускорения оставили на берегу запасные якоря и большую лодку, на которой пришли беглые рабы. Без всего этого можно обойтись, охот не намного, но все же увеличится. В первый раз за последние 3 недели Олег возблагодарил погоду. От сильного притока воды Фриона вздулась, течение ее несколько замедлилось, что позволяло идти с большей скоростью. Ветра практически не было, за весь первый день ни разу не поставили парус. Но команда Арго была велика, на весла вставали в 3 смены, для движения выбирали прибрежные участки с самым медленным течением. С каждым днем Олег мрачнел все больше и больше. Следов ваксов не было. Ни дымов на берегу, ни лодок, ни охотничьих отрядов. Людоеды до ужаса боялись хайтов, бежали без оглядки при их виде. Если по пути вниз дикарей замечали довольно часто, то сейчас они явно скрывались, что наводило на неприятные размышления. Противник, сумевший так запугать агрессивных троглодитов, вызывал невольное уважение и страх. Аня стояла на западной стене, вытягивающейся вдоль берега. Левее ее возвышалась громада башни, но туда девушку не пустят, на бойницах дежурят лучшие стрелки. Добрыня разрешил участвовать в отражении вражеской атаки всех, кто сможет держать в руках оружие, упустить это она не могла. Последние 2 дня погода стояла практически сухая, если дождь и срывался, то небольшой, и обычно это происходило ночью. Лук все это время находился под потолком маленького домика, в котором Аня жила вместе со Светой, он ничуть не пострадал от влаги. Проведя рукой по дереву, Аня не сдержала улыбки, вспомнив Олега, сделавшего это оружие несколько месяцев назад. С тех пор многое изменилось. Поселковый умелец усилил лук роговыми вставками и сухожилиями. Да и стрелять она стала гораздо лучше. Ей не сравнится с лучшими бойцами поселка, но сегодня им пригодится ее слабая подмога. Хайты, не торопясь, не скрывая своих намерений, готовились к штурму. Они выкладывали заготовленные лестницы, сильные раксы вставали в линии, прикрываясь от обстрела грубыми щитами, приготовленными из связок тростника и хвороста. Даже сильный лучник вряд ли сможет пробить такую преграду. Аня посмотрела вправо, там на самом угрожающем направлении стоял Добрыня с 10 крепких бойцов. Сейчас командир очень походил на своего былинного прототипа. С ног до головы закован в тяжелые латы. На голове стальной шлем, пояс оттягивает широкий меч и увесистая булава. Он бросал хмурые взгляды в сторону врага, время от времени посылая вестовых, после чего силы защитников перегруппировывались. Посмотрев на небо, Аня отчетливо разглядела, как сквозь тучи просвечивает диск солнца. Она едва не взмолилась в голос, уговаривая выйти его хоть на мгновение. За последние 3 недели этого не было ни разу. Но нет, чудо не случилось. Светило заволокло еще сильнее. Оставалось радоваться тому, что нет дождя, да и туман сошел на нет, если не считать легкой дымки, затрудняющей видимость на больших дистанциях. Девушка сама не заметила, как задумчиво уставилась в одну сторону, оттуда рано или поздно должен появиться Арго. Прошло уже более 2 месяцев, корабль задерживался. Аня не слишком беспокоилась по этому поводу, она понимала, что дорога трудная, большая часть информации о ней получена от старика, никогда не бывавшего в тех краях, так что говорить о точных сроках возвращения смешно. Сейчас ей наоборот хотелось, чтобы Олег задержался. Его маленькая суденышка не справится с вражескими. Девушка не сомневалась, что островитяне легко отобьют штурм врагов, и те уберутся во свояси, обломав зубы о высокие стены. Из задумчивости Аню вывели крики защитников. Оглянувшись, она увидела, что хайты пошли в атаку. Враги не спешили, они не могли двигаться слишком быстро с тяжелыми лестницами. Кроме того, шеренга щитоносцев опасалась разрыва своих рядов. В общем, спешить им было некуда. Уперев лук в щель настила, Аня навалилась на него всем телом. Подскочивший ратник помог ей согнуть оружие, она накинула петлю тетивы, повернулась, намереваясь поблагодарить добровольного помощника, но тут же осеклась, увидев, что это Антон. Сухо кивнув, девушка достала первую стрелу, оценила расстояние, решила, что начинать обстрел рановато. На такой дистанции она не сможет попасть даже в слона. Между тем, некоторые островитяне уже стреляли вовсю, впрочем, без особого успеха. Хайты подобрались к стенам, под прикрытием щитов начали растаскивать рогатки и рубить колья, препятствующие установке лестниц. Аня пускала в них стрелу за стрелой, с горечью убеждаясь, что почти не попадает. Враги двигались быстро, кучами не толпились, а там, где этого было не избежать, прикрывались щитами. Впрочем, обстрел их здорово нервировал, они не стремились лезть на рожон, только триллы, выстроившись позади, принялись раскручивать ремни пращ. Девушка перенесла огонь на них, благо до этих незащищенных противников было не более 40 метров. Рядом кто-то истошно заорал, обернувшись, Аня содрогнулась от ужасного зрелища. Невысокий пожилой мужчина присел на настил, зажимая руками низ лица. Из-под пальцев струилась кровь, проглядывали рваные губы, не скрывающие раздробленные десны. Девушка инстинктивно дернулась, когда возле уха прогудел увесистый камень. Снаряд едва разминулся с головой, она даже почувствовала ветерок на щеке. Подскочив к раненому, Аня помогла ему подняться, настойчиво потащила к лестнице. Бойцу теперь не место на стене, пусть женщины внизу окажут ему медицинскую помощь. Она не успела спуститься вниз, как подскочили охающие санитарки, подхватили мужчину за руки, потащили в сторону поселковой больнички. Аня поспешила наверх, как раз успев под первый залп дротиков. Триллы подбежали к стене, принялись метать свои тонкие снаряды с завидным проворством. Защитники поспешно спрятались от острых стальных лезвий, не спасали даже кожаные доспехи. Раксы без помех поставили свои лестницы, тут же полезли на стены. Аня, припав к настилу, не пыталась высунуть нос. У нее не было даже самого плохонького шлема, голову прикрывала лишь собственная шевелюра. Волосы, конечно, очень пышные и густые, всем соперницам на зависть, но вряд ли это поможет остановить дротик или камень. Девушка завороженно уставилась на невозмутимого Алика. Тот в своей кирасе и большом шлеме походил на рыцаря и стоял с самым невозмутимым видом. Пару раз дротики гулко ударяли по стали, но без толку, чтобы пробить такую защиту, необходимо тяжелое копье. Алик спокойно поднял большой ковш, зачерпнул из дымящегося котла жидкой смолы, вылил вниз, стукнув о верхнюю перекладину лестницы. В ответ раздался хор таких душераздирающих воплей, что вряд ли их бы заглушил рев турбин реактивного лайнера. Кузнец не остановился на достигнутом, повторил процедуру еще пару раз. По всей стене защитники лили на атакующих смолу и кипяток, высыпали раскаленный песок. Враги карабкались по лестницам, прикрываясь щитами, но это им не слишком помогало. Сверху сыпались бревна, утыканные кольями и большие камни. Атака хайтов захлебнулась в 1 минуту, только в одном месте раксы смогли вскарабкаться наверх, но их тут же отбросили копьями. Угрожающе порычав, враги отступили, прячась от обстрела за щитами. Все лестницы остались под стенами. Островитяне немедленно затащили их к себе, оставив противника без осадных орудий. Едва унялся град дротиков, Аня вскочила, подняла лук, только тут поняла, что осталась без стрел. Удивительно, как она могла израсходовать их за такое короткое время. Достав прощу, она азартно выпустила несколько камней вслед отступающим хайтам, но без особого успеха, те уже были слишком далеко. Вокруг ликовали остальные защитники, выкрикивая по адресу врагов такие оскорбления, что поневоле краснели уши. Обернувшись, девушка с радостью убедилась, что пострадавших мало. По лестницам уводили несколько человек, почти все раненые спокойно шли на своих ногах. Островитяне отбили штурм, не доведя дело до рукопашной. Хайты остались без лестниц и расстреляли много дротиков. Следующая атака будет стоить им больших потерь. Защитники, не боясь обстрела, будут действовать активнее. Олег внимательно осмотрел пожарище, оставленное на месте лагеря, покачал головой. «Никого». «Может, хоть кто-то выжил?» – неуверенно предположила Рита. «Не знаю, но там все уничтожено». Позади послышались крики рулевых. Оглянувшись, Олег увидел столб дыма на левом берегу. Вновь подняв бинокль, он различил группу людей на голом пляже. Они отчаянно размахивали руками, призывая корабль. Расстояние было велико, но отчетливо различалась темная фигура священника. Повеселев, Олег воскликнул. «Есть! Это они! Живые!» Арго изменил курс, поворачивая вправо, быстро достиг берега. Олег заранее смог сосчитать всех людей, очень обрадовался, убедившись, что их по-прежнему 19. Поселок уничтожен, но все сумели спастись. Едва лодка коснулась дна, он прыгнул вперед, спеша навстречу отцу Николаю. Не став тратить время на приветствие, Олег быстро спросил, кто это сделал. «Судя по твоим рассказам, хайты. Они пришли по воде? Да, три корабля. За день до того, как мы увидели их в первый раз, вниз вроде бы прошло одно судно, в тумане не разглядели. Затем прошли хайты, их видели наши рыбаки, к счастью, те их не заметили. От вас я знал, что внизу пороги, и скорее всего они вернутся, поэтому увел людей на берег. Мы разбили лагерь в лесу, оставили здесь наблюдателей. Когда черные корабли вернулись, они сожгли наш поселок на острове, но заниматься поисками не стали. Отправились вверх по течению». «Когда это было?» 11 дней назад. Проклятие! Они давно уже могли достичь нашего острова. Много их?» «Не знаю, разглядеть было трудно, но корабли больше вашего, там много народу копошилось». «Ясно, мы должны торопиться. Вы с нами? Не передумали?» «Нет», — твердо ответил священник. «Нам надо собраться». «Что вам там собирать?» — криво усмехнулся Олег. «Бросайте все, время дорого. Если хайтов много, мы рискуем приплыть на пепелище». Николай кивнул, быстро отдал распоряжение своим людям. Землянам негде было разжиться серьезным имуществом, так что сборы прошли очень быстро. К арго прицепили их лодку, она уже была третьей по счету, за судном тянулась целая вереница. На корабле сразу стало очень тесно, на такую ораву он не рассчитан. До острова оставалось 2 дня пути, но учитывая, что двигаться приходится вверх по течению, Олег надеялся уложиться за 3. Дожди стихли уже давно, однако солнце так и не показывалось, тучи висели сплошной пеленой, без просветов, но, как ни странно, с них не срывалось ни капли. Земля почти высохла, резко похолодала. Хуже всего приходилось ночью, часовые на стенах кутались во что только можно. Темень стояла кромешная. Факела создавали вокруг крошечные островки света, складывалось ощущение, что они освещают только себя. Добрыня шел по стене, осторожно огибая часовых и стараясь не споткнуться о котлы и кучи булыжников. С раздражением подумал, что настил слишком узкий и ненадежный, придется его переделывать. Но уже в следующий миг невесело усмехнулся. Все шло к тому, что переделывать не потребуется. Существовать их лагерю осталось недолго. Подойдя к первому угрожающему участку, он кивнул напряженному дозорному и поинтересовался. «Ну как?» «Шумят!» — громко прошептал парень, нервно пристукнув древком копья. Свесившись вниз, Добрыня на миг застыл, прислушался, отчетливо различил целую гамму звуков. От шума высыпаемой земли до стука сваливаемых бревен. Быстро отскочив назад, он успел увернуться от небольшого дротика, прилетевшего из темноты. Снаряд прошелестел над ухом, звонко ударил по черепичной крыше ближайшего дома. В ночи послышался вопль, полный досады и ярости. Показав в сторону невидимого противника очень неприличный жест, Добрыня направился дальше к следующему участку вражеских работ. Он знал, что все равно не увидит там ничего подозрительного, разве что до ушей дойдут звуки неясной возни. Под стенами царит полная просто могильная темнота. Если бросить вниз факел, он даст там света не больше, чем тлеющая спичка. Даже возле поселковых костров царил мерзкий сумрак. Никто не знал, как хайты это делают, но результат впечатлял. Едва наступал вечер, как почти мгновенно поселок накрывала тьма. Она была настолько неестественной, что казалась осязаемой. Лагерь казался островом в море мрака, даже звуки становились неузнаваемыми, странными. Удары по гонгу уже в нескольких шагах казались короткими, мерзкими скрипами, будто ноготь резко чиркает по стеклу. Иногда Добрыне начинало казаться, что остров на ночь погружается под воду. Но хуже всего становилось поутру. Рассвет наступал стремительно, в один миг. Мир вновь наполнялся обычными звуками. После этого защитники могли рассмотреть, что же изменилось под стенами за ночь. А менялось многое. Покрывало тьмы полностью скрывало приготовление врагов. Хайты не теряли времени зря, медленно приоткрывая раковину, в которой укрывались островитяне. Ночь за ночью они поднимали насыпи у стен, сваливая связки хвороста и тростника, вываливая ведра с песком. Когда Добрыня наутро после первой атаки заметил эти приготовления, он решил, что враг собрался поджечь стену. Целый день защитники лили воду, вымачивая горючие материалы. Не исключено, что первоначальный замысел противника был именно таким, но поняв, что номер не удался, он приступил к планомерным, затяжным действиям. Перед стеной возвышались четыре насыпи, каждую ночь они подрастали. Сначала темпы вражеских работ были пугающе быстрыми, но по мере увеличения объема и высоты сооружений замедлялись. На самом опасном участке стена возвышалась всего лишь на 1.5 метра. Еще день или два, и хайты смогут ворваться в крепость, попросту перешагнув через укрепление. Поначалу Добрыня пытался с этим бороться. Во тьму улетали стрелы и камни, защитники скидывали бревна. В ответ враг посылал увесистые дротики, урон от них был высок, пришлось отказаться от обстрела. С того времени люди и хайты заключили своего рода молчаливое соглашение. Защитники не пытались помешать приготовлениям противника, нападающие не обстреливали островитян на освещенной стене. Скорее всего, это было правильно, неизвестно, чьи потери были больше. Целыми днями Добрыня пытался придумать способ остановить хайтов. Их метод осадных работ был прост до неприличия и благодаря этому почти не имел слабых сторон. Срыть насыпь не получится, это приведет к рукопашной, что закончится плачевно для защитников. Поднять стену – это непросто. В этом случае темпы работ будут неспешными, опередить врага не получится. Защитники приготовили несколько деревянных ежей, их скинут перед атакой противника. Кроме того, поднимут баррикады, но сильно помешать не удастся. Ожесточенные рубки на стенах не избежать, это понимали все. Аня стояла на площадке наблюдательной башни, облокотившись на ограждение. Смысла в таких вахтах не было. В такой неестественной тьме не видно ничего, кроме редких искр факелов. От звуков тоже толку мало. Даже если рядом пройдет эскадра из 1000 кораблей, вряд ли она об этом догадается. Скрип уключен и плеск воды исказится до неузнаваемости. Но порядок есть порядок. Днем и ночью дозорные занимали свои посты. Правда, дежурить теперь ставили по одному, делая это больше для порядка. Заскрипела лестница, обернувшись, девушка ничего не увидела, но не сомневалась. Кто-то взбирается вверх. Рядом звякнул металл, отчетливо послышалось шумное дыхание. Человек успокаивался после подъема, башня была немаленькая. «Аня!» – отчетливо прошептали во мраке. Поморщившись, девушка ответила. «Антон, что тебе здесь надо? Твое место возле стены». «Я сам знаю, где мое место», – нервно отозвался парень. «Аня!» «Я тебе все достаточно четко объяснила», – неприязненно произнесла наблюдательница. «Неужели что-то непонятно? Оставь меня, наконец, в покое!» «Выслушай меня, пожалуйста», — упрямо заявил Антон. «Я все понимаю, но времена меняются. Он не вернется. Прошло больше 2 месяцев. Эти корабли поднимались снизу. Скорее всего, Арго был перехвачен. Но это уже не важно. Еще 2-3 такие ночи, и на стену без труда поднимется даже паралитик. Мы не сможем победить. У нас даже стрел почти не осталось. В общем, если останемся здесь, то наверняка погибнем». «Ты решил сбежать?» – удивилась Аня. «Да, я хочу уйти с парой ребят. В этой тьме можно попытаться спуститься вниз, добраться до северного берега. Оттуда по мелководью на Камышовый островок, где спрятано несколько лодок. Потом доберемся до левого берега, там уйдем далеко, выберем себе любой поселок. Нас примут с радостью, таким оружием мало кто может похвастать». «И что дальше?» — грустно усмехнулась девушка. «Пойдем со мной. Здесь делать больше нечего. Забудь о нем. Сама понимаешь, он не вернется. Пойдем, надо спешить». «Какой ты быстрый!» — хмыкнула девушка. «Ты еще не понял? Я скорее умру, чем пойду с тобой куда бы то ни было. И я не верю, что Олег не вернется. Он не из тех людей. Я его люблю и буду ждать, сколько потребуется. Просто ребята задержались. Дорога длинная». «Аня!» — не повышай голос, еще услышат, — ехидно произнесла девушка. «Дезертиров у нас не любят, сам понимаешь. И так воинов мало, а тут еще вы. Аня, я убью тебя. Если не мне, то никому не достанешься». «Фи, какие мы грозные!» — рассмеявшись, девушка с презрением заявила. «Ты трусливый слизняк, тебе даже с ребенком не справиться. Ты мне просто противен. Убирайся и уводи своих трясущихся дружков, вам здесь не место. Аня, уходи». Некоторое время на вышке царила тишина, но потом заскрипела лестница, парень молча покинул площадку. Поежившись от пронизывающего ночного холода, Аня привычно осмотрелась. Никаких изменений в сплошной тьме не заметила, облокотилась на перила. До утра оставалось еще около 3 часов, только после рассвета ее сменят. Очень хотелось спать. Арго шел ходко, прижимаясь к плавням левого берега. Здесь течение было слабее, но приходилось держаться на стороже. Мели встречались частенько. Людей хватало, на веслах сидели по 2, команда гребцов сменялись каждый час. Но все равно Олег был очень недоволен темпами движения. Ему не терпелось выскочить на сушу и бежать вперед без оглядки. Но нельзя, да и вряд ли он сможет опередить корабль, пробираясь среди кустарника и камышей. До острова было еще далеко, в лучшем случае они попадут туда завтра. Признаков людей не было, хотя по левому берегу уже тянулись обитаемые места. Правда, пару раз замечался дым, но очень далеко, да и слабый. Земляне явно были напуганы вторжением хайтов. Путешественники пытались заметить хоть одного человека, но тщетно. Погода стояла по-прежнему пасмурная, тучи висели так низко, что казалось, вот-вот и до них достанет мачта. Ветра не было, парус не поднимали уже 2-й день, поэтому Олег очень удивился, когда сильный порыв вмиг сморщил водную гладь, загудел в оснастке. Неосознанно взглянув вверх, парень удивленно вскрикнул. Тучи странно заклубились, выпуская вниз закручивающиеся протуберанцы, подсвечиваемые ярко-оранжевыми вспышками. Граница этого странного возмущения небес была довольно четкой, но постоянно перемещалась в юго-западном направлении. Создавалось впечатление, будто там движется что-то овальное, пылающее, очень огромное. Ничего подобного Олег никогда не видел. Подскочив к обомлевшему Млишу, он нервно выкрикнул: «Что это такое?» Не переставая вглядываться в небеса, старик тихо ответил: «Унта». «Зашибись, а точнее?» «Никто не знает, что такое унта. Есть легенды, но неизвестно, насколько им можно верить. Это опасно?» «Не знаю. Некоторые говорят, что да, другие это отрицают. Унта — редкое явление. Оно нечасто встречается в восточных землях». Тем временем багровое пятно поравнялось с рекой. Ясно было видно, что края его выступают за берега. Вновь ударил порыв ветра, унта замерла, из его середины вниз опустилась туманная колонна. Достигнув воды, она затряслась, заискрилась разрядами мелких молний. «Унта пьет воду!» — воскликнул Млиш. Олег согласно кивнул головой, как ни странно это признать, но туманный столб действительно работал, как гигантский шланг. Вода вокруг него волновалась, срываясь в воронку, создающуюся после ее забора. Даже за 1,5 километра от места событий доносился отчетливый гул. Это явление продолжалось около 2 минут, затем все прошло в обратном порядке. Туманный столб быстро втянулся вверх. Пылающий эллипс продолжил движение в прежнем направлении, причем в этот момент Олег ощутил боль в ушах, а корпус Арго отчетливо заскрипел. Возбужденная команда с изумлением проводила взглядами странный феномен. Только крики Олега вывели всех из оцепенения, пора было браться за весла. Как ни интересно, эта непонятная унта сейчас не до него. Надо продолжать путь, до острова осталось недалеко. Там их ждут,